«Больно-то как! Старший остервенело тер глаза, в которые попал газ. Очень больно, очень! Впечатление такое, глаза вот-вот вытекут, и не видно толком ничего, как пеленой все обволокло». Девка достала газовый баллончик. Но глаза глазами, а из-за этого идиота Лиана весь план полетел к чертям от начала и до конца. Рядом на ухо был Лиан, которому теперь не забровать. Начальник устроит этому идиоту такую взбучку, что струя газа в лицо покажется невинной шалостью. «У вас все в порядке?» — откуда-то со стороны послышался голос. «А ведь говорил Лиану, что этот заказ особой важности», — подумал он. Подумал и упал лицом вниз. Сбоку прилетело. Как упали ниц еще две тушки, старший уже не слышал. Отправился в глубокие воды царства Морфея на экскурсию. Что было потом, он предпочитал не вспоминать. Было и было. Главное, что и волки сыты, и овцы целы. И теперь на руках есть то, что от него требовалось. И за что будут уплачены деньги. Формула для какого-то там производства чего-то там. Чего именно, вникать не хотелось. А что хотелось, так это вставить по самую помидору Лианю. Тот стоял понурый, втянув голову в плечи, понимая, что натворил, такой Лиан нравился старшему гораздо больше. «Страшно, придурок?» Старший явно получал удовольствие от унижения Лиана. И, кстати, не боялся себе в этом признаться. Ни одному же ему терпеть. Пусть тупой бычара тоже помучается. Они стояли у кабинета заказчика и с минуты на минуту ждали приглашения зайти. «Боязно», — не стал отрицать Лиань. «Скажи спасибо. Мне удалось выведать у этого юна секрет». Старший похлопал по нагрудному карману. «Как ты это сделал?» «Секрет фирмы».